Глава 14. Я рванул к первым увиденным кустам, единственному укрытию, которое меня могло сейчас спасти. Кима я приметил сразу, он меня тоже, и погнался за мной, решив, что я окажусь легкой добычей. Он ошибся. Ким умел хорошо работать в воздушной магии. Я это знал, и потому предположил, что именно что-то из воздушного и будет направлено в мою сторону. Угадал. Упругая волна пронеслась над самой головой, срезая верхушки кустов, как лезвие меча. Я кувыркнулся, вжался в землю, вспоминая хоть что-то, чему меня учили на уроках магии. Как оказалось, в боевых условиях, когда шансов получить в спину неожиданный удар гораздо больше, мысли начинают путаться, а память и самообладание подводить. В голову ничего не лезло. Я глянул в сторону, выбрал невдалеке небольшую низину, закрытую спереди камнями, и тут же рванул туда, весьма вовремя. Еще одна волна пролетела совсем рядом со мной. Ее остатки тупо ударили меня, словно таран, в спину. Меня швырнуло прямо в низину. Я успел лишь выставить вперед руки, чтобы не свернуть шею. Ух, прошлогодние прелые листья, скопившиеся тут, сыграли как подушка. Я упал в них, и приземление оказалось весьма мягким. Ким побежал ко мне. Я услышал шорох листьев. Выкрутить резонанс, начертить мысленно руну Ваус, напитать энергией ее центральную грамму, зациклить две нижние ветки, наложить печать. Пройденные уроки вдруг посыпались из коробок с воспоминаниями обильным потоком. Я только успевал создавать конструкты магии. Ким сбавил шаг, осторожно подошел к краю низины, заглянул вниз и тут же получил тугой пучок огня прямо в лицо. Не будь сейчас на нем защиты, то он в секунду превратился бы в горстку пепла. Но этого не произошло. Ким вскрикнул от неожиданности. Отшатнулся. Огонь облизал его лицо, не причинив вреда. Висящий на шее Кима амулет вспыхнул красным. Для парня это означало одно. Экзамен закончен. «Болван!» — воскликнул он. Но сказано это было не мне. Ким остервенело лупил себя кулаками по голове. «Пропустил удар!» Я не стал терять времени на то, чтобы успокоить его. Активированная чуткость слуха подсказала. Справа, в шагах в 70, кто-то идет. Быстро выбравшись из низины, я рванул в сторону валежника, который находился от меня метрах 100. Там было несколько массивных бревен, сваленных непогодой и молнией. За ними можно было организовать неплохое укрытие. Единственное, временное, так как постоянно находиться в одной точке, означало бы лишь одно — проигрыш. Уже на подходе к месту краем глаза я увидел тень. Она стремительно метнулась ко мне, и я вдруг оказался лежащим на земле. Даже и сам не понял, как это произошло. Град ударов посыпался по лицу, груди, рукам. «Рома», — сообразил я. «Парень из параллели. Его конек — это кулачная драка. Навести заклятие на руки, превратить их в каменные молоты — это он умеет за раз. Вот и сейчас меня словно лупили кувалдами. Если бы не дополнительная защита, которую я предусмотрительно поставил на себя, мой амулет точно бы загорелся красным». Я извернулся, скидывая противника с себя, ответил точным ударом в лицо. Готов был поклясться, что именно в этот момент сама смерть активировала во мне свой атрибут. По крайней мере, на такой эффект, который произвел удар, я не рассчитывал. Романа отшвырнула, как тряпичную куклу. На груди заполыхал кровавый амулет. Я выпучил глаза и даже хотел подойти к одногруппнику проверить, как он. Уж не убил ли я его ненароком? Роман застонал, потом начал ругаться. Такого быстрого поражения он явно не ожидал. Жить будет. И вновь я бежал. Слева раздались крики, кто-то столкнулся в противостоянии. Что-то жутко зашипело, потом глухо лопнуло. Победные возгласы одного начали перемежаться бранью проигравшего. Я бы мог подкрасться сзади, ведь победитель допустил ошибку и выдал себя возгласом. Но не стал этого делать, и сам не знаю почему. Вместо этого я оббежал сразившихся полукругом. Я понимал, что многие, в отличие от меня, не стали проходить стороной и сейчас наверняка шли сюда, словно голодные псы. Можно сказать, я использовал недальновидного победителя как наживку. План сработал. Уже через 3 минуты кусты со всех сторон зашелестели. Сюда шло не менее 4 человек. Первым, кто попал под удар, был парень с параллельного класса. Я не знал, как его зовут. Он успел меня заметить, но вот в сотворении заклятия я оказался проворнее. «Поймать волну?» Вытащить из нее, как из веревки, одну светящуюся белым магическую прядь, завязать в узел особым способом, наложить первую печать, сверху добавить руну Курт, закрыть большой печатью. Многие часы зубрёжки не прошли даром. Резкий хлопок, словно кто-то открыл бутылку шампанского, и противник распластался на земле. Красный амулет, игра закончена. Второй также увидел меня первым и даже успел сотворить заклятие. Ледяной шар полетел в меня, и если бы не вовремя сделанный отскок, то я превратился бы в отбивную. Ледяной шар разбил старое трухлявое дерево, осыпал меня опилками и ледяной крошкой. Не успев испугаться, я сотворил простенькое заклятие, которое выучил чуть ли не одним из первых и запустил в противника. Сработало. Противник не успел восстановить баланс после мощного заклятия и потому встретил мои стрелы с удивленными глазами и огоньками на пальцах. Магический конструкт только-только начал собираться у него. «Ах!» — больше с сожалением, чем с болью произнес противник. Но удача известна своим переменчивым характером. Вот и сейчас. Кажется, она изменила мне. Ногу обожгло, словно ее укусил целый рой пчел. Я вскрикнул, отпрыгнул в сторону, весьма вовремя. Огненный шар пролетел над самым боком. Боль заполнила тело, я скорчился из последних сил, стараясь не закричать и тем самым не выдать себя. Амулет на груди едва заметно подсветился розовым, но тут же затух. Я с облегчением выдохнул. Напрягало другое — боль. Она продолжала жалить и душить, хотя действие защиты, которую заложили на всех старшие учители декан, должна была уже подействовать. Очередной шар упал в паре метров от ног. Пламя жадно вспыхнуло, пожирая сухой валежник. Я попятился назад, но и там уже полыхало. Кажется, я был в западне. Я глянул на ногу и с ужасом сморщился. Огонь превратил голень в черный кусок плоти. Защита не сработала. И даже та, дополнительная, которую сотворил я, также не смогла защитить меня от удара. Что за чертовщина? Я попытался наложить заклятие излечения, но оно вышло кривым, причинив еще больше боли. «Твою мать!» — выдохнул я, смахивая с глаз слезы боли. Хотелось закричать во все горло, но это только бы выдало меня. «Максим!» — сквозь рев огня раздался знакомый противный голос. «Твою мать!» — повторил я, невольно от злости сжав кулаки. Это был Герцен. «Максик, выходи!» — крикнул Григорий. «Я не сделаю тебе больно! Убью быстро и безболезненно!» Рядом с Герценом заржали, человек пять, не меньше. «Попал!» — понял я. «Даже позволю тебе выбрать смерть! Хочешь, могу горло перерезать! А хочешь, могу огнешаром тебе в брюхе дырку прожечь!» Вновь хохот. Быстро оглядевшись, я понял, что ситуация хуже некуда. Кругом огонь, магический, какой не потушить просто водой. За огнем несколько теней, заклятые враги, которые собираются меня убить. Бьюсь об заклад, что пропавшая защита — дело рук Герцена. Только вот как он это сделал? Сам? Навряд ли. У него нет таких способностей. Тогда что? Неужели каким-то способом привлек к этому учителя? Нет, не хочу в это верить. «Максим, признайся, ты проиграл». «Ты этого не услышишь из моих уст». «Что же? Тем хуже для тебя». «Скажи, зачем ты хочешь убить меня?» — крикнул я, чтобы хоть немного протянуть время. «Пытаешься отомстить за проигранную дуэль?» «Что? Ха! Ты правда думаешь, что я настолько мелочный, что хочу отомстить тебе за ту дурацкую драку?» «Тогда что? Ты лишний, Максим!» Тон голоса изменился. От шутливого стал жестким. «Многим мешаешь». «Многим это кому? Кому я могу мешать?» — воскликнул я. «Людям, которые идут вперед, к своей цели, Максим. Ты словно камень в ботинке, портишь удовольствие от прогулки. Но вскоре мы тебя уничтожим, сотрем в порошок, и мешать ты уже никому не будешь». Вновь раздался смех. «Твое время и время твоего рода прошло, Максим. Вы пустышки. И даже твой дар еще ничего не значит. Вы мусор. И место ваше на свалке. Туда отправляйтесь. Слишком долго занимаете место». А вот это мы еще посмотрим. Разговор нужен был мне только, чтобы выиграть минутку. За это время я успел скастовать заклятие и активизировать его. Пламя за спиной тут же зашипело. На него излилось несколько кубов ледяной воды. Поднявшийся пар окутал местность. Герцен начал ругаться, кричать, требуя, чтобы меня тут же схватили, но было поздно. Я юркнул в образовавшийся проход и как мог помчался прочь. Обожженная нога болела неимоверно. Еще одно заклятие только частично купировало боль, но полностью излечить ногу не смогло. «Стой!» — крикнул позади Герцен. На крик тут же сбежались другие школьники, рассчитывая на легкую добычу. Да, в этом лесу определенно надо вести себя тише. Хотя бы первые часов пять, пока охотников, желающих с помощью тебя продвинуться вперед и выжить на час дольше, полным-полно. Завязалась потасовка, давая мне фору. Теперь у меня уже не оставалось ни капли сомнения, что я мешаю Герценам в их политических делах. Я и весь род Вяземских. Видимо, внезапно открывшийся атрибут спутал их планы. Наверняка над их семьей нависала некая угроза изгнания или понижения карьеры по политической партии, и Герцены это понимали. Если раньше они рассчитывали поставить под этот удар уже изрядно подрастерявшую очки семью Вяземских, то теперь, когда появился я с атрибутом, просто так это сделать не удастся. Надо предупредить отца, потому что манипуляции могут идти не только в мою сторону. Воздействовать, скорее всего, будут со всех фронтов. Над головой пролетел огнешар. «Стой!» — еще дальше прокричал Герцен. Я юркнул в кусты, попал в самую лесную гущу, темную, холодную. Пришлось пробираться почти на ощупь, обдирая руки в кровь, о колючки и ветки деревьев. Но удалось окончательно оторваться от преследователей. Я обессиленно упал прямо в кусты. Над головой беззаботно щебетали птицы, а лесной запах был так приятен, пьянящий, напитанный хвоей, прелыми листьями, корой и солнцем, что захотелось закрыть глаза и уснуть. Тяжело дыша, я принялся перебирать в памяти хоть что-то, что могло мне сейчас помочь с ногой. Эх, как же мало у нас было занятий по медицине. Все было не то, и сейчас мне это никак не пригодится. Вот зачем мне сейчас заклятие, способное избавить от поноса? Да, в некоторых моментах оно весьма может выручить, но сейчас нужно что-то действительно нужное. Как же хотелось пить. Губы пересохли, а горло соднило. Терпеть, Максим, терпеть! С трудом я вспомнил несколько заклятий, которые могли хоть как-то облегчить мне проблему. Из них я убрал лишнее, соорудил один сборный конструкт и с ужасом направил на себя. Все-таки такое колдунство в полевых условиях было не самой лучшей идеей, но сейчас выхода не было. Магической защиты нет, и обожженная нога вскоре превратится в большую проблему. Из пальцев рук вылетело несколько ярко-синих лучей. Я направил их на рану, ожидая адскую боль, но ее не последовало. Напротив, боль утихала. А следом за ней и обгорелая плоть начала исчезать, уступая место новой розовой коже. Получилось. Я с облегчением выдохнул. Заклятие подействовало. А значит, главная битва еще впереди. Поднявшись и попробовав переместить точку опоры на раненую ногу, я убедился, что она вполне функционирует. Но появилась новая проблема — откат. Гадкая вещь, неизменно приходящая после частого использования в короткий промежуток времени магии и дара. Словно похмелье, оно непременно настигнет тебя, и не будет от него спасения. Кажется, я не рассчитал силы, скостовав такое объемное лечебное заклятие и растратил изрядное количество сил. Надо отдохнуть. Только так можно снизить откат. Но вот времени на это совсем нет. Я сделал шаг и почувствовал, как голова пошла кругом. В ушах загудело. Да, слишком много затрачено сил на магические удары. В следующие полчаса я едва ли смогу что-то толковое сделать. А если все же и получится создать заклятие, то я просто упаду без сил. И тогда Герцену даже напрягаться не придется, чтобы убить меня. Голову прошила боль, стягивающая, сверлящая. «Терпеть, Максим! Идти вперед, найти укромное местечко и там спрятаться!» Тебе ли, в прошлом инвалиду, у которого не работали ноги и полноценно функционировала только одна рука, жаловаться? Можешь ходить — иди. Не можешь — ползи. Все остальное — нытье. И я шел. Надо найти место, где укрыться. Там я смогу кое-что применить. Идея появилась случайно. На еще одно заклятие хватит сил, а большего и не надо. Устрою Герцену теплый прием. Или, может быть, сделать иначе? Накинуть на себя маскировку? Если заклятие наверняка вырубит меня, и это даст возможность провести в бессознанке время в безопасности. Места для укрытия, как назло, нигде не было. Вдали у небольшого холма, заросшего полынью, раздались шорохи. Наверняка меня уже выследили другие охотники. Им неведомо, что на мне нет защиты, и они, не моргнув глазом, убьют меня, даже не поняв этого. Вот и черт, попал так попал. Чьих же это рук дело? Кто снял охранные заклятия? Если выживу, надо будет обязательно этим вопросом заняться. Над головой пролетел камень. Я даже не успел отклониться. Просто услышал, как он просвистел и врезался в дерево, выбивая стружку. Я оглянулся. Вдали кто-то стоял. Не Герцен, но от этого было не легче. Еще один камень полетел в мою сторону. На этот раз не долетел каких-то 5 метров. Пристреливается гад. Третий снаряд наверняка будет точно в цель. Что у него за атрибут? Стрелок? Я попятился назад, потом рванул в сторону кустов. Единственный шанс сейчас — это скрыться в зарослях. Стрелок бросился в погоню. И вновь полетели камни. С каждым разом все ближе и ближе ко мне. Один из них острой гранью прорезал мне одежду и плечо. Я вскрикнул, но скорость не сбавил. Ветки больно хлестали по лицу, я сильно рисковал, потому что мог в любую секунду споткнуться и упасть, но бежал. Меня трясло. Откат выворачивал тело наизнанку. Амулет на груди вновь едва заметно покраснел. Что такое? Умираю? Я увидел вдалеке поваленное дерево, почти полностью засыпанное павшими ветками и листьями, покрытое зеленым мхом. Вполне подойдет, чтобы спрятаться от стрелка. Я подскочил к дереву, заполз на него, для надежности засыпав вход в импровизированное убежище листьями. Затих, перестав даже дышать. Стрелок отстал. Я осторожно выглянул наружу, но не обнаружил там метателя камней. Он пропал. Наверное, ушел другим путем, не считав правильно следы. Но я ошибся. Вскоре выяснилась и причина отсутствия стрелка. Из зарослей выскочил Герцен и его дружки. За их спинами кто-то сдавленно стонал. Преследователи оказали мне услугу, ненароком убрав стрелка с моего пути. «Максим!» — крикнул Герцен, оглядывая округу. Потом повернулся к толстяку, шепнул. «Запускай поиск!» «У меня лимит силами!» — прогундосил тот. «Запускай, я говорю!» Толстяк начал создавать сложное заклятие. Я видел, как он мастерски выводит необходимые руны и накладывает на них идеально ровные печати. У меня бы так не получилось. Я стал лихорадочно соображать, что делать дальше. Атаковать или накинуть невидимость. Что-то одно. На большее не хватит сил. Но даже с невидимостью меня, пусть и не сразу, но обнаружат. Судя по конструкту, который делал толстяк, поиск будет очень тщательным. Этот парень знал свое дело. Тогда, может быть, ударить? Прямо в Герцена. Выгадать момент и обрушить на него массированный удар, скажем, огнем. Боюсь, что и это не поможет. На парне защита, поставленная деканом школы. Готов биться об заклад, что Герцену поставили двойную, как особому ученику, чей отец не жалеет денег для взяток и прочих пожертвований в школьный фонд. «Максим!» — пропел Герцен. «Эх, если бы мне еще немного сил, хоть чуть-чуть, я бы раскидал эту толпу. Да только совсем ничего не осталось, хоть в долг не проси». Я замер. Мысль, пришедшая в голову, была подобна колючке. Хотелось ее поскорее выбросить прочь, но она упорно вцепилась в мозг и не хотела уходить. Взять взаймы. Кажется, это единственное, что сейчас и остается мне. В одном из трактатов, который мне подсунул Чернов, что-то подобное было описано. Вполне неплохая идея — взять взаймы у самого себя. Но вот потом расплата будет страшной. Неделю можно будет вычеркнуть из жизни, потому что будешь лежать пластом на кровати, и сил хватит разве что дышать и пить, не более. А во всех других необходимостях можно будет забыть даже о походе в туалет. Но лучше так, лежать и гадить под себя, чем умереть тут, в лесу, и потом быть съеденным дикими зверьми. Я проверил собственные резервы. Да, так и есть. Сил хватит ровно на одно заклятие. А значит, его нужно сделать максимально правильным. Толстяк тем временем закончил с конструктом поиска и шепнул Герцену. «Готово! Так ты чего ждешь? Ищи давай!» раздраженно произнес тот. Толстяк взмахнул рукой, и в воздухе вдруг возник образ человеческого черепа. «Неплохо!» — уважительно кивнул кто-то из стоящих. «Заткнись!» — рявкнул на него Герцен. Потом обратился к поисковику. «Давай уже быстрее!» Из глазниц черепа, словно свет от фар-машины, ударили два ярких луча. Толстяк принялся водить рукой, и череп начал повторять его движение, поворачиваясь и освещая округу. Едва лучи света падали на местность, как физические объекты вдруг становились словно бы прозрачными, просвечивая сквозь себя. Ветки, листья, толстые стволы деревьев. Ничего не было преградой, открывая поисковику все, что таилось за ними. Лисица, прятавшаяся под корнем дерева, увидев неожиданную картину, ее убежище вдруг исчезло, в страхе рвануло прочь. Взметнулись с пиршества падали вороны, потому что луч осветил одну из птиц, и та вдруг на мгновение превратилась в живой скелет. Где-то под листьями испуганно пропищала мышь, забравшись в нору глубже. Я видел все это краем глаза, сам из последних сил создавая конструкт. «Давай же, Максим, поспеши!» Ряд рун-гур расставил параллельно друг другу. Чем больше, тем лучше. Зациклить каждую, закольцевать черной граммой руны Ваальд, наложить печать. Стиснуть зубы и запустить в печать пучок силы. Дождаться, когда печать начнет движение. Потом, смахнув с глаз едкий пот, начать второй этап. «Ну же, быстрее! Быстрее!» «Куда ты светишь?» — проворчал Герцен. «На вон те колючки свети! На то дерево, которое повалено! Где еще ему тут прятаться?» Толстяк направил череп на несколько камней, но за ними ничего, кроме пустой бутылки из-под виски, не оказалось. Значит, сейчас подошла очередь моего укрытия. Создать еще одну печать, выписать в нее многоуровневую звезду, напитать силой. Луч из глазниц черепа скользнул по листьям в сторону моего убежища. «Быстрее! Узел на печать! Окольцовка! Магическая спираль! Печать! Скорее! Скорее!» Луч прикоснулся к верхушке дерева, и я почувствовал тяжелый дух лимба. Заклятие поиска было создано на основе какой-то старой и, кажется, запрещенной магии. Слишком много в ней было хтонического, пропитанного трупной вонью и тленом. «Ну же, создать две печати, скрепить их друг другом, наложить на общий конструкт, сверяясь с положением ранее вычерченной звезды. Черт, какое же сложное заклятие!» «Там, кажется, что-то есть», — шепнул толстяк. Стоящие насторожились. Даже из своего укрытия я почувствовал, как активировались их атрибуты. «Я первый», — тихо произнес остальным Герцен, не желая, чтобы меня убил кто-то другой. «Без моего приказа не начинать!» Луч скользнул дальше, к основанию упавшего дерева. Именно туда, где я сейчас прятался. Печать, завести, добавить. Плести нить света из последних сил, дрожа от напряжения, стиснув зубы, потому что ноги стянуло дикой болью. Завести, запустить, окольцевать, направить. Руки мои тряслись, а всего скрутило словно судорогой. Да еще этот проклятый откат, отдававшийся тупой пульсирующей болью в голове. «Готово!» «Вот он!» — крикнул толстяк, и я почувствовал, как луч просветил меня словно рентген. Но это было уже неважно. Я тут же активировал конструкт, запустив высоко в небо, чтобы эти уроды не успели разрушить его. «Окружай!» — дал команду Герцен, и первый бросился к дереву. Конструкт сработал как надо. Все печати раскрылись, но эффекта я не ощутил, потому что отключился. Затраченные магические силы были последними в моем резерве. Откат оказался таким мощным, что организм не выдержал. Эх, неужели все было зря? «Попался! Тут он, словно мышь, спрятался! Падаль трусливая!» Толпа окружила меня и выволокла из убежища прямо за ноги. Сил сопротивляться уже не оставалось. Последнее, что я увидел, — это слепящий луч света, глаза и силуэт Герцена. «А ты пришел, твой конец, сученыш!» — радостно сообщил Григорий. А потом меня поглотила темнота.